«Но ведь недостачи может и не быть», – опасливо заметила главбух, по-прежнему боясь прямо посмотреть в лицо шефу. «Вы когда-нибудь на практике с подобным сталкивались? Меня же все обворовывают, начиная с менеджеров, вас и кончая самой последней девкой из магазина». Он метнул на Веру Степановну один из своих уничтожающих взглядов. Нетерпеливо встал, прошелся по кабинету и, остановившись у этажерки, продолжил, отбросив всякую вежливость и переходя на мат. «Делайте, бля!» Аркадий Вадимович взмолилась, раздавленная его неприкрытым отвращением и грубостью Вера Степановна. «Весь коллектив, уж поверьте мне, постарается, все выполним». «Но почему же так получается? Я ведь все с заведующими, с директорами обсудил, а вы не можете без антимоний». Голос Гарулина смягчился. Он оставил роль разгневанного царя и перешел к роли милостивого государя. Главное, считал он, вовремя показать подчиненным зубы. «Самое последнее, через 3 дня у меня должен быть акт об инвентаризации. Тряпки, образцы, манекены, все учесть, упаковать и в офис. Ответственность ложится на вас. С коммерческим директором и менеджером по маркетингу я сам переговорю, а вас я больше не задерживаю». И до того, как Вера Степановна успела дойти до двери, он поднял трубку и повелительно спросил: «Рита, где там Пуговицын?» «Он уже здесь, Аркадий Вадимович. Пригласить?» «Сама знаешь, я его жду», – раздраженно буркнул Гарулин. Через минуту в кабинет вошел менеджер по маркетингу. Василий Захарович был, что называется, мозгом компании. Сама его внешность как бы говорила о всесилии голого интеллекта, который рассматривает свое пребывание на Земле в телесной оболочке как досадное недоразумение. Оболочка действительно отличалась ветхой неказистостью. Пуговицын был довольно высок, но тощ. Ну, натуральный гвоздь. Фирменная одежда от Шульмана висела на нем, как на вешалке. Над узлом галстука ходуном ходил огромный кадык, которому вторили желваки. На ничем не примечательном лице утвердилось дежурное выражение во все вникающего, все взвешивающего и все оценивающего интеллигента. Гарулин иногда с присущим ему ехидным остроумием называл его инопланетянином. «Василий Захарович», – без лишних вступлений начал Гарулин, – «я вас, как вы догадываетесь, пригласил не для того, чтобы о магазинах говорить. Вы, я надеюсь, и так уже в курсе дела. Я вас позвал по другому делу. Догадываетесь, по какому?» Гарулин изобразил подобие улыбки. Улыбка вышла довольно саркастичной. Он никак не мог простить Пуговицыну его смешной, неуклюжей интеллигентности и излишней разборчивости в средствах. Прежде чем ответить, Пуговицын как-то жалко скривил в ответной улыбке узкий бесцветный рот, точно прорезанный бритвой. «Ничего определенного сказать пока не могу», – Василий Захарович с опасением взглянул на Гарулина. «Если не считать, что мы засекли звонок. Звонили из редакции. Мы определили, что это редакция Тарасовских известий. Значит, нашелся какой-то вшивый писака, который меня шантажирует. Это все, что ты можешь мне сообщить?» От разочарования и волнения Гарулин лихо перешел на «ты». Впрочем, он мог позволить себе любую вольность, которая в данном случае воплощала как бесцеремонность, так и доверительность. Именно так бесстрастный Пуговицын, скрытно наслаждаясь произведенным эффектом, тем не менее нервно покусывал губы. Скромно опустив глаза, он продолжил, воспользовавшись минутной паузой. «Аркадий Вадимович, вы хоть сумму-то назвать можете, которую запросили?» Тебе-то что до этой суммы? Скажу только, что немалая. Нужно хотя бы об авансе договориться, что ли. Время потянуть. Сам ведь понимаешь, если что в печать просочится, нам хана. Да и тебе тоже. Не думай, что сухим из воды выйдешь. И Люкину это не с руки. Недоволен он будет страшно. Я уж не говорю о людях из обладминистрации. Полетят тогда головы. Что же вы собираетесь делать? Осмелился спросить Пуговицын. Это я у тебя должен спрашивать. Ты ведь у нас умник-разумник. Пока этот хренов писака вокруг да около ходит, а мы время тянем, нужно успеть проверить каждого, кто в этой газетенке бумагу марает. И раздавить гниду. С леденящей злобой закончил Горулин и, прищурившись, склонил голову на бок, очевидно, что-то прикидывая в уме. «А все-таки, Аркадий Вадимович, как вы думаете, кто документы стащил? Ведь наверняка свои». «А может, ты спер?» – подозрительно усмехнулся Горулин. «Мало того, что воруете, суки, да еще и подставляете, рубите сук, на котором сидите. Ну ничего, я разберусь, в бараний рог согну». Пуговицын настолько растерялся от прямой инсинуации Горулина, что ничего не успел возразить. Слова застряли в его пересохшем от страха горле, и прежде чем он смог опомниться, Горулин властно произнес: «Ладно, иди, займись работой, а я сам решу, как быть. И рот на замке держи». «Да что вы, Аркадий Вадимович, неужели я кого оповещать буду?» В голосе Пуговицына зазвучала наигранная укоризна. Когда он покинул кабинет, генеральный погрузился в задумчивость, из которой его вывел приход секретарши. Она поставила на журнальный столик поднос с кофейными приборами и тостами и, налив кофе в чашку, услужливо поднесла ее Горулину, доверительно шепнув ему на ухо, что пришла Синчугова. Дождавшись, когда секретарша уйдет, и отхлебнув кофе, Горулин встал и, заложив руки в карманы, широким шагом вышел из кабинета.